Глава 13. Либерал и патриот. Я очень уважал в старину Тима Шульца, своего 40-летнего, рыжего, хотя уже серебристыми блесками седины старшего помощника. Шульц был нормальный мужик и бывалый вояка. Ему дважды предлагали командирскую должность, но он всякий раз отказывался. Мотивировал он свой отказ своеобразно. Мол, не чувствует в себе капитана. Как-то в клубе подводников, за очередной бутылкой Мадеры, он поведал мне свою странную историю. Однажды, когда Тем было еще совсем юнцом, старуха-цыганка из странствующего цирка гадала ему по руке и напророчила, что будет он моряком и дослужится до капитана корабля. Беда лишь в том, что первый поход Тима в качестве капитана будет для него и последним. На деревенского парня это гадание произвело сильное впечатление. Он еще моря-то не видел, но уже был суеверен, как бывало корсар. Я тогда улыбнулся про себя, сочтя эту байку безвредной причудой старого моряка. Почему старого? Да просто Шульц в возрасте 16 лет в одних длинных кожаных шортах с широкими подтяжками сбежал из своей деревни. Без сожаления оставил он на попечение братьев и родителей свою старую добрую ферму на самой границе с Австрией, в Тирольских Альпах. Оставил стадо дойных тирольских коров, 30 голов, и дедовскую сыроварню в придачу. Выбрал он для побега вечер праздника Октоберфест, когда и гости, и хозяева, уговорив не одну бочку крепкого деревенского пива, заснули богатырским сном. Женщины, как и большинство мужчин, в основном пожилых, разошлись по домам. На дворе стояла осень 16-го года. Молодые, здоровые тирольские мужики, кто воевал, а кто уже успел сложить голову на восточном, западном и еще бог весть каком фронте. Несколько вернувшихся с войны инвалидов по слабости здоровья быстро напились до пьяна и были уведены, а кто и унесен своими крепкими деревенскими женами по родным дворам. Лишь десяток янцов, товарищей Тима, почили за длинным столом, разместив рыжие белобрысые головы между тарелок с жареными сардельками, свиными ножками, тушеной капустой и огромными кружками с недопитым золотистым пивом. Мальчишкам исполнилось по 16, и они впервые приняли участие в празднике. Кое-кто удобно устроился похрапеть у ног своих товарищей. Благо длинная скатерть до земли, свисающая со стола, создавала приятную иллюзию полотняного алькова. Холода еще не настали, и серьезную простуду можно было не опасаться. Шульца пиво не интересовало. Он бредил морем, а точнее безбрежным и бездонным, как небо океаном. В 10 лет он прочел привезенные с осенней ярмарки «Остров сокровищ» и «Робинзона Круза», а чуть позже не без корысти сдружился со стариком-учителем, у которого была неплохая домашняя библиотека. Тим помогал ему по хозяйству, работая в доме и огороде. За это он получил доступ к книгам учителя и пропадал у него вечерами напролет, читая запоем. 20 000 лье под водой. Книжка бородатого француза Жюль Верна совершенно пленила юного романтика. Он жаром пересказал книгу друзьям, и те, с интересом выслушав его, дали своему приятелю прозвище Наутилус. Тим не обиделся и даже со временем привык гордиться своим вторым именем. У Наутилуса давно созрел план побега. Он выменял у друзей за дедовский охотничий нож 3 старинных серебряных талера 1802 года с полустертым чеканным профилем короля Саксонии Фридриха Августа. У короля была массивная челюсть и легкомысленная девчоночья косичка, однако приятная тяжесть серебра внушала уважение. Времена стояли голодные, и прихваченный с собой смышленым деревенским парнем пяток больших кусков соленого шпика да пара кругов домашнего сыра были ценнее денег. По железной дороге он довольно быстро добрался до Гамбурга, расплачиваясь с машинистами деревенскими харчами. Из документов у Шульца была выписка о крещении из деревенской кирхи. Ее он выманил у выпивохи викария за пару бутылок шнапса и 2 дюжины яиц. Захватил Шульц и вполне солидное свидетельство Об окончании 6 классов классической средней школы с синей круглой печатью. На печати раскорячился коронованный и на вкус Тима довольно скудно оперенный кайзеровский орел. В Гамбург Тим Наутилус прибыл порядком истоскавшимся деревенским франтом. Во все тех же кожаных шортах ледерхозе с защипками и широкими подтяжками, грязно-белых гольфов, лишь раз выстиранных за время пути, и тирольской шляпе с утиными перьями. Не дать не взять юный Д'Артаньян Тирольский, у которого где-то по дороге издох верный конь. В такой экипировке ноги путешественника стали все чаще синеть от холода, особенно ближе к вечеру. Пожилой еврей-старьевщик не слишком торопился поменять кожаные шорты Тима на нормальные штаны и рубашку. Лишь когда парень достал из глубокого кармана заветные талеры, старый заметно подобрел. Тряхнув севыми пейсами, он выдал Шульцу рабочие штаны чертовой кожи с крепкими брезентовыми наколенниками, серую нательную рубаху с длиннющими рукавами и даже драный, но вполне теплый свитер из бурой верблюжьей шерсти. Экипировав таким образом Наутилуса, старьевщик, наверное, растрогался от собственной щедрости и на прощание сунул мальчишке в руку, завернутую в газету, большую горбушку серого хлеба. Горбушка была посыпана крупной солью и хорошенько натерта чесноком. Тим, ничего не евший уже вторые сутки, вгрызся в этот бедняцкий обед с едва сдерживаемой жадностью. Голод превратил для него кусок грубого черствого хлеба в настоящее царское лакомство. В порту после расспросов он поднялся на борт старого и ржавого, но настоящего морского судна. Кряжистый боцман с мясистым и багровым, как у Николауса, носом, недолго поговорив с ним, приказал поднять 40-килограммовый мешок с углем и, взвалив поклажу на спину, сделать несколько кругов по палубе. Да не просто шагом, а вполне себе живой, радостной трусой. Деревянская закалка не подвела. Через 5 минут моряк остановил раскрасневшегося, взмокшего от пота Тима и, удовлетворенно хмыкнув, объявил мальчишке, что тот принят на борт в качестве юнги. Счастливый Шульц отправился в матросский кубрик. Так началась его длинная морская жизнь. После того памятного рандеву с британским охотником за уботами прошло всего пара дней, как мы получили с берега зашифрованную радиограмму. Это была довольно стремительная для штабников реакция на наше донесение о потоплении английского судна ловушки. Радис добрая четверть часа провозился с новеньким тритоном, дешифруя текст РДО, и вскоре я читал чуть скошенное вправо темно-синие строчки. Радиограмма, хотя и была связана с разорванным в клочья злосчастным парусником, но не предназначалась лично нашему борту. Это был приказ для всех подлодок Кригсмарины за подписью самого Дёница. Командующий подводным флотом приказывал всем командирам фуботов, находящимся в боевом походе, использовать передвижение в надводном положении исключительно в длительных переходах и в условиях пустого моря. Адмирал под угрозой военного трибунала приказывал прекратить псевдогуманную, а на самом деле устаревшую и опасную практику предупреждения экипажей неприятельских, так называемых невоенных судов, о предстоящем обстреле и потоплении. Тем более категорически запрещалось проводить какие-либо спасательные мероприятия после затопления судна или транспорта. Последний пассаж вполне ясно намекал на наше приключение с транспортом «Лакон» и был ничем иным, как отцовским ворчанием перископа, адресованным лично мне. Закончив читать РДО, я позвонил старпому на командирский мостик и спросил его, чист ли горизонт. Тот ответил утвердительно. Тогда я пригласил старину Шульца к себе в каюту, оставив на мосту опытного второго офицера. Рыжий Шульц постучал и несколько грузновато по медвежьей валился в каюту. Я разлил по рюмкам трофейный камю и на вопросительный взгляд старпома пояснил. «Выпьем, старина, за упокой кодекса чести немецкого военного моряка. Не далее, как позавчера, мы с тобой успешно торпедировали его». Старпом Шульц недовольно нахмурил рыжие брови и, шмыгнув вечно простуженным носом, пробурчал. «Ты знаешь, Отто, что я тебя ценю как хорошего вояку и дельного командира. Хотя бы ты и младше меня на добрых полтора десятка лет. Вот объясни мне одно. Как у вас, либералов, так получается, что вы всегда собственную нацию опускаете? Вас послушать, так мы сами немцы во всем и виноваты. Ну вот в нашем случае, например, ты говоришь, мы третьего дня кодекс чести немецкого моряка на дно пустили. Да, пусть так, но логика у тебя где? Это разве не англичане нам ловушку подставили? Мы-то действовали в рамках того самого вашего либерального кодекса чести, будь он неладен. И в результате чудом не отправились на корм рыбам. Это они нарушили все правила своим долбанным хитроумием. Так пусть теперь и не обижаются, что отныне их будем топить и в хвост, и в гриву без всяких рыцарских реверансов. А тогда летом у побережья Африки, когда ты изображал брата милосердия и спасал народ с Лакона. Тебя бомбы американские от твоего долбанного либерального гуманизма так и не отучили? Я ведь тогда ничего тебе не сказал. А ты ведь чуть лодку не погубил своей выходкой. Так что, урок не впрок? Опять мы виноваты. Мы немцы плохие, мы жестокие, нам покаяться надо. Помяни мои слова. Кто в войне побеждает, тот и прав. Так было и так будет. На нас, немцев, если что, столько грязи выльется, что век не отмыться. Но если наша возьмет, то уж поверь, мы на эту троицу, инвалида, толстяка и дядушку Джо, такие тонны дерьма накопаем, что сам сатана в сравнении с ними ребенком выглядеть будет. Когда весь мир воюет, то все без исключения совершают столько подлости и зверств, проливают такие реки крови, что становятся в этом равно мерзкими. Есть мы и есть они, а либеральничать во время войны все равно, что предавать. Странно, что приходится тебе, человеку с университетским образованием, повторять эти прописные истины. Хотя, может, вся беда как раз в избытке мудрости. Если бы я не знал тебя, Отто, не видел в деле, то счел бы предателем. Но я-то понимаю, это в тебе, граф, наследное рыцарское благородство, дворянская кровь играет. Оставь эти глупости, Отто. Это время прошло и не вернется. Ты хочешь быть либералом и патриотом одновременно? Не получится. Нельзя быть единовременно героем и предателем. Будь проще, Отто, будь честнее, будь патриотом, без оговорок. Ладно, наговорил я тебе, но извини, наболело. Пойду я, мне в командирский отсек пора, а то там без меня еще чего прозевают наверху. Шульц нахлобучил себе по самые оттопыренные красные уши, мятую фуражку с крабом и сутулясь удалился. Отчего-то вспомнилась грязная история с потоплением Луизитании в Первую мировую и незавидная судьба вахтенного офицера У-20 Шарля Фегеля. Этот благородный человек, отказавшись выполнять приказ командира о торпедировании пассажирского лайнера, был отдан за неподчинение под трибунал. Большой вопрос, хотел бы я иметь под своим началом такого офицера? Я тяжко вздохнул и повалился на койку, переваривать кри-де-куэр своего старпома. Со своим лучшим и единственным другом, стариной Максом Перенье, за всю войну я встречался лишь пару раз. Впервые на Канарах, да и то случайно. Но во второй раз он нашел меня сам. К тому времени я уже более года служил в Норвегии. В порт Трамсё я был переведен после серьезного ранения в марте 43-го, когда Чиндлер едва не погиб в бою с английскими эсминцами. Я преподавал кучу дисциплин на офицерских курсах подводников. Во время перемены между занятиями я вышел покурить на свежий воздух, и тут на горизонте возникла родная сутулая фигура в офицерском бушлате. Макс, мой дорогой котяра с собственной персоной, идет прямо на меня, опираясь на трость, и сильно припадает на правую ногу. Макс подошел, стащил заметно поседевшей головы мятую фуражку и крепко обнял меня. Вечером мы сидели в полупустом флотском офицерском клубе, пили мелкими стопками ледяную норвежскую водку и разговаривали. «Кстати, тебе привет от твоего бывшего старпома Тима Шульца», где-то в середине разговора внезапно объявил Макс. «Да ты что, кот? Что ж ты молчал, не сказал раньше? Где он? Как? Что с ним?» – почти закричал я, радуясь весточке от старого боевого товарища. «Да в порядке, твой сиво-рыжий мирин. Жив-здоров. Того же и тебе желает. После твоего отъезда в 43-м, наконец, дал согласие на командирство. Получил новейший убот и в первом же походе потопил 2 английских сторожевика. Затем, в конце рейда, ему пришел приказ прибыть в такие-то координаты. Из центра пояснили, что в тех местах должен будет пройти американский конвой с оружием и продовольствием для русских. Мой черный кот тоже участвовал в той охоте за американцами. Конвой следовал в русский порт Мурманск. Его охранение должно было быть до Англии минимальным и усилиться только после прохождения Шотландского архипелага. Так вот, каинского перцу под хвост нашим штабным крысам. Но ни для кого уже не новость, что наши энигмовские шифрограммы англичане читают. Кстати, наш Дёнец-перископ, видимо, того же мнения, поскольку заставляет менять коды как можно чаще. Так вот, у Шетланда нас как будто ждали. Согласно шифрованному боевому заданию, мы должны были встретить американцев на подходе к одному из проливов между островами. Естественно, название пролива было подвергнуто двойному шифрованию. И что же? Ждали нас там, Томми. На все 100 ждали. Мы вошли в тот треклятый, скрытый, как женское естество русалки, пролив. Я шел первым в подводном положении малым ходом, а тем следом в 3 кабельтовых за нашей кормой. Осторожненько так следовали, на манер Гензель и Гретель, по хлебным крошкам. Вдруг слышу, в носовой части по правому борту скрежет. Понятно, минреп. Кто раз услышал, век не забудет, если выживет. Но не тебе, отравленному морскому волчаре, рассказывать. Я машину застопорил, а у Шульца, что за мной шел, акустик эту чертову музыку услышал, и Тим тоже остановился. Дал я самое малое назад, и опять скрежет. Только уже по корме с левого борта. Обложили нас чертовы бриты своими минами со всех сторон. Я стою на командирском мостике и матерюсь, на чем свет. Ну, попал старый кот Макс, как мелкая пуссикет в мышеловку. В общем, 7 потов с меня сошло, пока я среди мин малыми ходами вперед-назад мыкался. Но повезло, цел остался. А вот Шульц, бедолага, на мину все-таки напоролся. Ему взрывом всю кормовую часть разворотило. Всплыли они чудом, и на камне банку прибрежную выбросились. Мы тоже всплыли, и видим картину. Убот Шульца на правый борт лег. Прибой его о камни бьет, а вместо кормы дыра рваная, черная. Сняли мы экипаж и самого Тима. Он хоть и тяжкую контузию получил, и голову разбил, но с борта своего ушел только вслед за последним моряком. Через полчаса, когда мы только заканчивали спасательные работы, из-за северной оконечности острова эдакой серой уточкой выплывает английская канонерка. Ну а за ним красавец-селезень, эсминец типа Хант. И давай долбить по нам дуэтом из всех стволов. Я только успел начать погружение. И быть бы нам всем подсоленным мясом, рыбьей закуской. Но помогло мое, чтобы не сглазить кошачье везение. У нас ведь мурлык 9 жизней. Торпедный запас на борту у Шульца, к счастью, от минного взрыва не детонировал. И вот когда один из английских снарядов к нему в гости зашел, очень ему обрадовался. Фейерверк вышел на славу, а мы еще полностью не погрузились. И швырнуло нас взрывной волной под зад крепенько. Получили ускорение в глубину. Томми решили, что удачно попали, капут немцам. И даже обстрел прекратили. Ну а мы, не будь дураки, давай бог ноги. Мне вспомнилось, как мой бывший старпом Шульц рассказывал о случае своего детства, когда старая цыганка с бродячего цирка нагадала ему море и капитанство. И еще сказала, что его первый командирский поход будет последним. Так оно и вышло. Хоть Тим и вернулся живым из того рейда, но в море больше никогда не выходил. Но это уже другая история. Примечание. Николаус. Санта Николаус. Немецкий Дед Мороз. Тритон М4. Четырехроторная модификация шифровальной и дешифровальной машины «Энигма». Использовалась на немецких подлодках с 1942 года. Луизитания. Пассажирский лайнер, потопленный 7 мая 1915 года немецкой субмарины У-20 у берегов Ирландии. При крушении погибло 1197 человек. Произошло два взрыва, погубивших лайнер. Первый от немецкой торпеды, причина же второго более мощного, не ясна до сих пор. Немецкая сторона утверждала, что лайнер был потоплен не в результате попадания единственной торпеды, а по причине детонации снаряженных артиллерийских снарядов, нелегально перевозимых в трюмах пассажирского судна. Англичане же настаивали на торпедировании парохода двумя торпедами Су-20. Немцы, в свою очередь, обращали внимание на то, что суда такого класса остаются на плаву даже после торпедирования тремя торпедами. У-20 – немецкая субмарина под командой Вальтера Швегера, потопившая Луизитанию. Кри де куэр, французская, крик души. Минреп, стальной трос морской мины. Пусси кэт, английская, кошка, киска.